«Оттуда, что я второгодница!» Выпаливает она с такой гордостью, как если бы она говорила: «Я академик!» Мы с Маней смущенно переглядываемся. По нашим понятиям, быть второгодницей – это ужасно, это позор. «Дурочки!» – смеется Меля. «Ну вот, совсем глупышки! Вы думаете, меня оставили на второй год, потому что я плохо училась?» «Ничего подобного! Вот, смотрите!» Меля рывком стаскивает с головы черный чепчик с черными кружевцами. Мы видим ее голову, остриженную наголо. «У меня в прошлом году сперва корь была, потом скарлатина. 3 месяца я больная лежала. Ну, потом, конечно, уже мне не нагнать было, что пропустила. И волосы стали очень выпадать. Пришлось остричь 2 раза, совсем напрочь. 2-й раз вчера остригли, это уж в последний раз. Теперь волосы будут расти хорошо, густо». Все это Меля рассказывает, быстро-быстро вертя на указательном пальце свой чепчик. Потом смаху напяливает его обратно на голову. И как раз в эту минуту начинается пронзительный звон, оглушительный, непрекращающийся, несмолкающий. Он заполняет все здание. С того места, где мы стоим, мы видим и самого звонаря. Это служитель Степан, мужчина среднего возраста, с могучими усами, мирно лежащими на пышных и коротких баках, похожих на 2 котлетки. Этот человек одет в форменную куртку с металлическими пуговками. И звонит он не просто так, дали звонок в лапу. Нет, он то держит звонок над головой, то вертит им, так что получается нечто вроде трелей. «Звонок!» — кричит Меля. «Бежим в класс!» Мы спешим по коридорам, по которым в разных направлениях бегут на первый урок девочки всех классов. Мы добежали до своего класса и попадаем в царство дрыгалки. Наша классная дама – дрыгалка. «Дети!» – говорит дрыгалка нам, рассевшимся на партах, как попало, как селось. «Встаньте, дети! Перед ученьем надо помолиться. Пусть читает молитву, ну, хотя бы Горбова». Горбова, высоконькая, чернявая, выходит из-за парты, становится впереди всего класса. Мы тоже все встаем. Обратившись лицом к иконе, Горбова осеняет себя крестом. То же делают и остальные девочки, и сама дрыгалка. «Преблаги, Господи!» — начинает молитву Горбова. «Не спошли нам благодать Духа Твоего Святого!» Горбова сказала последние слова молитвы и 3-жды перекрестилась. Перекрестились все остальные девочки — и дрыгалка. Горбова возвращается на свое место. Молитва кончена. Сейчас начнется урок. «Дети!» — снова обращается к нам дрыгалка. «Достаньте свои дневники. Мы выполняем приказания, но делаем это с сильнейшим стуком и грохотом. Стучат откинутые половинки пепитра на партах. Кое у кого падают книжки на пол. Вынутые нами дневники, без всякой злой воли с нашей стороны, громко стучат, ложась на парты. «Дети!» — стонет дрыгалка с укором. «Ну разве можно так шуметь, когда вас целых 34 человека? Вы должны помнить, что вы приличные воспитанные девочки, а не какие-нибудь уличные оборванки. Каждую вещь надо брать в руки осторожно, класть на парту бесшумно. Ну, положите дневники обратно в сумки и выньте их снова, осторожно и тихо». Это осторожное и тихое доставание дневников мы повторяем несколько раз, до тех пор, пока оно, наконец, получается относительно осторожным и приблизительно тихим.